к моим бывшим соотечественникам. Поиски правды жизни могут завести далеко. Будучи на Западе, я познакомился с известными правозащитниками Андреем Амальриком и Владимиром Буковским. Великолепные, кристально чистые люди. Они не были воспитаны диссидентами в семье. Они только искали правду и стали борцами за свободу. Кто знает, что случилось бы со мной, не будь у меня шахмат этого и реального мира, куда можно спрятаться от грязи жизни. Как однажды метко и цинично заметил один мой хороший приятель: у вас, шахматистов, важная миссия. Футболисты, хоккеисты, они нужны, чтобы люди поменьше водку пили, а вас показывают народу, чтобы он поменьше Солженицына читал. Долго, слишком долго страна жила в тисках тоталитарной идеологии. Слава богу, дьявольское наваждение наконец рассеивается, страх уходит, народ очнулся. Люди всего мира, без преувеличения, Кастро и его клика не в счет, желают вам полного успеха в ваших исторических начинаниях, хотя, на мой взгляд, окончательная победа демократии в России возможна лишь с полным уходом из активной политической, общественной, экономической и культурной жизни поколений, воспитанных при Сталине. В их перевоспитание я не верю. Мне самому, несмотря на исключительно удачные условия, пришлось пройти долгий, мучительный путь переосмысления жизненного опыта. Об этом вы прочитаете в первой части книги «Записках злодея», написанных мною в 1990 году. Во второй части вас ждут антишахматы, рассказ о том, что мне довелось испытать уже в роли невозвращенца. Книга была издана на Западе в 1981 году на нескольких европейских языках. Написанная по горячим следам моего матча с Карповым на Филиппинах, она, естественно, грешила излишней резкостью, чего я стремился избежать в новом издании. В конце концов, сейчас, по прошествии стольких лет, важнее не эмоции, а факты. В работе над текстом мне помогли московские журналисты Сергей Воронков и Дмитрий Плесецкий. Кроме того, они дополнили книгу различными документами и свидетельствами, а также материалами, дающими представление о развитии некоторых сюжетных линий антишахмат в 80-е годы. Виктор Корчной, Швейцария, 1992 год.